Глава 30. Сокровищница. Крис оказался перед металлической дверью первым. Он приложил к ней руку и надавил. На двери появились алые узоры. Они были знакомы Крису. В племени Рокко использовалась похожая защита, но гораздо более сложная. Хиши и Кенни наконец добрались до него. Что это был за звук? Хиши едва сдерживала панику. «Тут нужна кровь». Крис взглянул на девочку. «Порежь ладони, приложи к двери. Сейчас же!» Хиша не спорила. Она сделала, как сказал Крис, и алые линии на двери налились внутренним светом. «Это артефакт?» — понял Кенни. «Да». Крис оглянулся в сторону входа. «Только тот, в ком течет определенная кровь, может открыть его. Причем это должно быть сделано добровольно, иначе вся сокровищница самоуничтожится». Дверь со скрипом открылась. Крис вошел в небольшую комнату. На полу лежал ряд закрытых сундуков, а у дальней стены стоял закрытый металлический шкаф. «Рюкзаки сбросьте», — приказал Крис. «Хиши, приложи раненую руку к шкафу, там тоже защита. Кенни, ты открывай сундуки». Все трое взялись каждый за свое дело. Они уже обсуждали то, как именно будут себя вести, когда попадут в сокровищницу. Крис начал опустошать рюкзаки, выкидывая ненужное — подушки и покрывало, кое-какую одежду, лишнюю еду. Из рюкзаков он достал два холщовых мешка и раскрыл их. Следом вытащил сложенный рюкзак. Кенни открыл по очереди сундуки. Они не обладали кровной защитой, поэтому он просто ломал замки. «Тут лазурные», — перечислял он, — «тут золотые и украшения. Тут смешаны золотые и лазурные, тут камни праны, тут травы». Раздался скрип. Хиша открыла дверь шкафа и замерла в восхищении. Только увидев шкаф, она сразу подумала, что в нем хранятся самые ценные сокровища. И оказалась права. Всю верхнюю полку занимали небольшие стеклянные кубы с разноцветными зернышками внутри. На крышке каждого куба был приклеен кусок пергамента с описанием пронария, который оставил эту искру. На второй полке лежали драгоценные ингредиенты, высушенный корень, похожий на куриную лапу, десяток желтых костяшек, открытая коробка, полная чешуек, коричневато-черное птичье яйцо, несколько капсул с праночервями, фиолетовый глаз прано-зверя и несколько закрытых шкатулок. На третьей полке лежали всего 4 артефакта. Колечко с двумя зелеными камнями и одним пустым пазом, золотой медальон с вырезанной змеей, маленький метательный ножик с изумрудной ручкой, круглый синий камень. Хиша взяла кольцо и надела его на палец, повернув камнями вниз, чтобы скрыть от лишних глаз. Затем она стянула медальон и надела его на шею. Действовала она быстро. «Хороший улов». К Хише подошел Крис. В руках он держал 2 рюкзака. «Собираем все». От Криса не укрылись действия Хиши. Но он решил пока оставить все как есть. Тем более, что самый ценный предмет был на 4-й полке. Точнее, не предмет, а живое существо. На нижней полке лежала темно-бордовая черепаха, на панцире которой выделялся бледно-голубой круг. Крис сдерживал свой внутренний восторг. «Пусть его сожрут трупные волки, если это не черепаха долголетия!» Хиша потянулась к стеклянным кубам, а Крис забрал черепаху и аккуратно положил ее в секретный отдел своего подсумка, после чего он начал забирать все остальное, прицениваясь. «Тут в основном маленькие искры», — разочарованно сказала Хиша, складывая в рюкзак кубы. Она выбирала те, в которых были зеленые искры. Кенни, который собирал в мешок камни праны, кинул заинтересованный взгляд на шкаф. «Две искры капитана, которые подходят тебе, уже неплохо», — заметил Крис и сказал для Кенни. «Золотых всего 4 искры. Из них 3 принадлежат лейтенанту, 1 капитану. Но, скорее всего, все с кровным блоком». «Жаль», — вздохнул он. «Но сделал это для Хиши. Кенни в основном был доволен. Эти искры он использует для своих экспериментов по созданию артефактов». Вскоре шкаф был очищен. Хиша и Крис помогли Кенни разобраться с сундуками. «Сколько богатства придется оставить», — разочарованно сказала Хиша, разглядывая сундук, набитый лазурными монетами. «Четверть всех монет». «Все, выходим», — приказал Крис, взвалив на плечо массивный рюкзак. Кенни и Хиши повторили за ним. Крис первым вышел из сокровищницы и поморщился. Пока они грабили, в пещеру набились 30 пронариев. Их возглавляли 2 могучих старика, черный и серый, генералы и главари банды. Первый был черноволос, покрыт шрамами, по габаритам не уступал Крису. Вторым был седой старик с тяжелым мечом в руках. Он был меньше своего брата, но выглядел не менее опасным. «Посмотрите-ка, крысы!» — черный широко улыбнулся. «Что мы с такими делаем, брат?» «Убиваем», — буднично заметил тот. Хиши стояла позади и бледнела на глазах. Она понимала, что шансов нет. Крис сам говорил, что не сможет убить братьев черного и серого, а тут вместе с ними весь костяк банды. И что самое скверное, они заперты. Банда перекрыла вход большим камнем, чтобы никто не смог покинуть пещеру. Позади небольшая сокровищница, нет выхода наружу. Крис умрет, а за ним и Хиши с Кенни. «Постойте!» — воскликнула она и сделала несколько шагов в сторону, отходя от Криса и Кенни. «Я Хиши Охи! Только моя кровь может открыть сокровищницу!» Черный взглянул на девочку. «Все сокровища вы вынесли», — с усмешкой заметил он. «Зачем-то нам?» «Не все», — испугалась Хиши. «Только то, что влезло в рюкзаки, там еще больше половины. Если вы оставите меня в живых, я присоединюсь к вашей банде. На многих искрах стоят кровные блоки, но я смогу поглотить 3 и стану сильнее». Серый и черный переглянулись. Серый, чуть подумав, кивнул. «Будешь женщиной моего сына», — решил он. «А все искры достанутся вашим детям». Хиши побледнела еще сильнее, задрожала. На негнущихся ногах она прошла за спины ближайших пронариев, которые с ухмылкой провожали ее взглядами. Рослый пронарий ранга капитана, которого выделяла густая черная грива, оценивающе глянул на Хиши. Именно ему и достанется эта девка. «Уберите рюкзаки, и мы подарим вам быструю смерть. Иначе вы сдохнете в муках на потеху публики». Серый мерзко усмехнулся. «А перед вашей смертью мои парни поиграются с вами». «Кенни, держи». Крис отдал внуку свой рюкзак. «Иди в сокровищницу». Кенни забрал рюкзак и отступил в открытую дверь. Он не задавал лишних вопросов, ведь понимал гораздо больше всех остальных. Как мог Крис не заметить, что в пещеру входят посторонние? Конечно, он заметил. Даже Кенни, находясь в сокровищнице, уловил что-то неправильное. Но в то время дед лишь кивнул, и Кенни перестал беспокоиться. «Думаете, вы заперли меня?» Крис широко усмехнулся и щелкнул пальцами. Его тело резко раздалось вширь и вверх. За пару секунд из могучего деда он превратился в гиганта высотой 4,5 метра. Раньше, когда Крис использовал технику гиганта, он не достигал и 3 метров. Но сейчас все изменилось, и из средней техника превратилась в большую. «Вы не правы», — Крис похлопал по груди и пропел нечто странное. Кости вырвались из тела и сформировали доспех. Доспех гиганта и раньше был большой техникой. «Это не я заперт с вами», — прорычал Крис, поднимая 2 топора. «Это вы заперли себя со мной». Кенни, прикрывая дверь сокровищницы, поперхнулся. «Дед знает толк в пафосных словечках». «Убейте его!» — Серый поморщился. Он наконец-то узнал этого старика. Крис Рокко из деревни Белого Ворона, безумный генерал. Если бы он узнал его, то не стал бы давать время маленькому паршивцу, чтобы тот спрятал рюкзаки с сокровищами. Серый не хотел повредить сокровища, но взамен он дал возможность старику спокойно активировать свои техники. С криками 10 капитанов бросились в атаку. Их поддержал Черный. Он использовал свою единственную большую технику, неполная трансформация. Тело пронария покрылось черной шерстью, его ногти обратились в острейшие когти, зубы вытянулись и заострились. Сразу 11 пронариев бросились с оружием на гиганта в костяных доспехах. Тот открыл рот и резко заревел «Ра!». От его техники, казалось, саму пещеру тряхнуло. Нескольких капитанов отшвырнул прочь, черный замедлился, Крис вдруг захохотал, как сумасшедший, и резким ударом располовинил капитана, который использовал технику маскировки и подбирался к двери сокровищницы. Черный прыгнул на огромной скорости и двумя лапами врезал по боку Криса. Гигант покачнулся и чуть удивленно прорычал. «Намерение усиления? Неплохо!» Бах! Он резко топнул, всех пронариев отбросило прочь силовой волной. «Ха!» Крис сделал два шага в сторону и махнул топором, располовинив еще одного капитана. Бах! В спину Криса врезались сразу три копья, но отскочили, лишь немного потрескав броню. Гигант вернулся к двери в сокровищницу. Он не мог уходить далеко, ведь его внук был позади. Вуш! Две огненные волны накрыли Криса. Серый вышел вперед, напрягся и использовал свою единственную большую технику. Он ударил своим мечом, посылая во врага серп из ветра, в котором, помимо базового намерения остроты, заключалось еще и намерение разрезания. Крис почувствовал опасность и подставил предплечье. Крак! Серп разбил доспехи на его руке, но не смог оставить и царапинки. Атака Серого порвала одежду Криса, обнажая медную кожу. «Неплохо, неплохо!» — закричал Крис, все сильнее возбуждаясь. «Вы меня не разочаровали! Атакуйте оба! Давайте! Два брата!» Серый сжал челюсти, ощущая липкий страх. Его резерва хватит всего на два серпа. Но этот старик даже не поцарапался. Как это вообще возможно? Черный тоже был встревожен. Противник оказался слишком силен. «Нападем!» — прорычал Серый. «Все вместе!» Об отступлении он и не думал. Сейчас Крис окружен и в тупике. Он ограничен безопасностью своего внука и не может действовать свободно. Если банда побежит, их всех убьют ударами в спину. Крис на средней дистанции не менее опасен, чем на ближней. Единственный шанс — вымотать противника, истощить его резерв. Он один, а их много. Покрепче сжав рукоятку меча, Серый использовал технику. Ускорение ветром и резко приблизился к левому боку гиганта. Черный активировал бросок и молниеносным прыжком оказался справа. Два брата одновременно атаковали, их поддержали все остальные пронарии, за исключением бледной хиши. Крис захохотал во все горло. Словно берсерк, он начал кричать и размахивать топорами, разрубая головы и тела врагов. Серый и черный пробили доспех в области ребер, но их удары были остановлены медной кожей врага. Крис продолжал яростно орать в боевом раже. На огромной скорости он наносил мощнейшие удары, отрубая конечности, разрубая черепа. При этом Крис совершенно не боялся атак, даже когда сразу три капитана, объединившись, выстрелили черным стержнем и пробили ему шлем, Крис не обращал на это внимания. Все благодаря королевскому медному червю, который оставил ему фермер. Этот мифический червь-симбионт приравнивался к большой технике. При его активации он покрывал тело носителя слоем брони медного цвета, которую могли пробить лишь другие большие техники. Только вот доспех гиганта тоже большая техника. Черный и серый смогут оставить рану, только если используют свои сильнейшие удары в одно и то же место. Первым они проломят доспех, а вторым — кожу. Только вот у Криса имеется регенерация и невероятно крепкое тело, укрепленное первым приемом. Хиши не верила своим глазам. Крис убивал пронариев так легко, словно те были обычными людьми, не владеющими праной. Сперва он разобрался с бойцами ближнего боя, затем, метая осколки своей брони в небольших паузах, начал отправлять к солнцу остальных пронариев, включая и будущего мужа Хиши. На смерть сына Серый лишь дико заревел и начал яростнее атаковать своим мечом. Оба генерала, Серый и Черный, двигались на огромной скорости. Они были умелыми бойцами, которые мастерски использовали свои приемы. Но только этого было мало. Когда очередной костяной осколок пролетел в метре от Хиши и прибил к стене старого капитана, девочка поняла, что надо действовать, иначе следующим трупом может стать она. Хиша опустила рюкзак на землю, отошла назад к трупу самой крупной ядовитой гадюки. Хиша легла так, чтобы труп рептилии закрывал ее. Она сняла с пальца кольцо с зеленым камнем и закинула его в рот, проглотила. Затем полностью разделась и затолкала одежду в разрезанное тело ядовитой гадюки. С шипением ткань начала плавиться, выделяя отвратный запах. Хиша осталась голой, с медальоном на груди. Именно его она забрала из сокровищницы. Этот артефакт служил для одной цели — научить пронария временной трансформации в змею. Артефакт работал только от крови члена клана Охи, поэтому Крис им не заинтересовался. Хиши порезала руку, мазнула по артефакту и направила в него прану, активируя его. Тело Хиши медленно начало меняться, перестраиваясь в змеиное.